Он не договорил. В комнату вошла высокая, загорелая, кокетливая блондинка. На ней было воздушное платьице, которое, казалось, вот-вот порвется на пышном бюсте. Обнаженные плечи, длинные ноги аж до узкой полоски плавок, мелькающих в разрезе, вызвали у Платона растерянную немоту. Подойдя к столику, она переставила с подноса новую бутылку коньяка, тарелку с фисташками и ломтиками лимона. Мелодия сотового телефона, лежащего на кушетке, на некоторое время отвлекла внимание Платона от девушки, но когда он заметил, как Лисичкин с заместителем вышли из кабинета, то вновь увидел перед собой девушку. Она игриво пятилась от него, сбрасывая на ходу платьице. Оставшись в одной узкой полоске полупрозрачной ткани на бедрах, она соблазняюще закружилась перед ним. «Это все для меня», — рассудил Платон. «Сколько той жизни, чтобы не воспользоваться тем, что идет прямо в руки». Он попробовал встать, но ноги подкашивались. Чтобы не упасть, стал на четвереньки. Блондинка дразняще присела прямо перед ним и, смеясь, загорелыми коленками защемила его голову. Обжигающий резкий запах женского тела затуманил и без того хмельную голову служивого. Платон цепкими руками схватил податливое тело. Блондинка не артачилась, наоборот, сноровисто легла на спину. Закончив разговор по телефону, Лисичкин вошел в видеостудию. Сидящие перед экранами помощник и инженер поднялись, но, увидев поднятую руку шефа, вновь опустились в кресло. Лисичкин присел рядом, смотрелся в экран. Среди разбросанной по комнате форменной одежды на полу лежал Платон. Он плакал и что-то пьяно бормотал, скидывая руки к сидевшей на нем девушке. Профессионально играя пальцами на пульте управления, инженер наплывом, как морской волной, накладывал один на другой крупные, средние и общие видеопланы двух работающих камер. Лисичкин окинул взглядом студию, стены которой были обиты толстой зеленой тканью. Ее густой хвойный цвет успокаивал нервы, располагал человека к творчеству. Расставленные возле стен ослепительно белые зонтики и экраны отражали падающие из подвешенных к потолку ламп, сияющих разноцветными фильтрами, свет. Прищурившись, Лисичкин улыбнулся. Все было готово для выхода в эфир собственных передач. Вскоре выборы. Ему очень важно раскрутить своих кандидатов в депутаты. А может, еще и сам решит баллотироваться. Он вышел в коридор. Охранник, увидев его, остановился, ожидая поручения. Лисичкин махнул рукой, мол, распоряжений не будет. Взглянул на расписание занятий очередной группы курсантов по подготовке водителей категории «В». Усмехнулся. Когда-то еще на заре его трудовой деятельности в этом учебном классе действительно работали курсы. Теперь тоже занимаются две группы. Так, для отвода глаз. На самом деле специалисты здесь готовят профессиональных угонщиков, которые, имея при себе набор рабочего инструмента, способны вскрыть замок любого автомобиля и отключить противоугонную систему. Первых лучших учеников Лисичкин лично направил в страны Европы со списком конкретных адресов авто, намеченных к угону. Накатившие воспоминания взбудоражили его чувства, еще бы. За такое короткое время он стал одним из самых богатых жителей Минска. Козырным валетом называл его Володя Плющ, вор-законник, с которым у Лисичкина были самые теплые отношения. А кажется, только вчера, приехав впервые в город, он с завистью смотрел на роскошные автомобили, не менее роскошных их обладателей, спрашивал себя, чем они отличаются от меня. Немного подумав, отвечал. Наверное, только тем, что живут не по закону. Однажды в юношеские годы на берегу лесной речки, недалеко от теткиной деревни, где он удил рыбу, Лисичкин услышал звук мотора автомобиля. Парень решил спрятаться в кустах и посмотреть, чем будут заниматься приезжие. Машина остановилась на поляне. Из нее вышли двое мужчин и две женщины. Приезжие достали из багажника корзину с едой, выпивкой, расположились под большим тенистым дубом. Валик смотрел из кустов на разгоряченных водкой и купанием горожан, видел, как они попарно разошлись в разные стороны, наверняка, чтобы заняться еще более приятным. Желание украсть что-нибудь у отдыхающих настолько овладело им, что он, не мешкая, пригнулся низко к траве и тихо подкрался к машине. В распахнутом настежь салоне схватил дамские сумочки, в бардачке целлофановый пакет. Возле лазового куста увидел одежду. Сердце испуганно билось, казалось, вот-вот выпрыгнет наружу. Валик пересилил страх, вытащил из карманов пиджаков портмоне, схватил на ходу лежащую поверх мужской рубашки толстую золотую цепочку с крестом. Назад, к месту, где ловил рыбу, летел, не чувствуя под собой земли. Украденные вещи Валик сунул в копну сена, оставшуюся на берегу речки еще с прошлого сенокоса, а сам побежал в деревню. Из окна чердака, на котором просидел до позднего вечера, видел, как машина несколько раз шнуровала улицы деревни, как останавливалась возле бабы Дарьи, которая любила сидеть на лавочке перед окном дома, как проезжие что-то долго выясняли у нее. Он, конечно, догадывался, о чем ее расспрашивали. Готов был убежать и спрятаться где угодно, только бы не встретиться с ними. Чувствовал, что всем своим видом, если баба Дарья покажет на него, он выдаст себя, не сможет притвориться, будто бы невиновен и ничего не знает о краже. Но горожане, немного постояв возле старушки, свернули на проселочную дорогу, ведущую к речке, туда, где недавно гуляли. К копне сена Валик пришел на второй день вечером, целый день перед этим пронаблюдав за улицей. В бане при свече, предварительно занавесив тряпкой маленькое окошко, внимательно рассмотрел украденные вещи. Почти всю ночь не спал, не давало покоя то богатство, которое внезапно оказалось в его руках. Он то и дело перебирал две пары золотых сережек, два перстня, три колечка, две женские золотые цепочки, деньги. Очень понравилась толстая золотая цепь с крестом. Валик повесил ее себе на шею и наслаждался ее тяжелым весом. Не менее порадовали парня и зеленые хрустящие банкноты. Валик догадался, что это доллары, хотя никогда в жизни их не видел. Цифра 100 ласкала его зрение, волновала сердце, бередила душу. Растерянно смотрел на 7 новеньких паспортов для выезда за границу, 10 автомобильных удостоверений с техническими талонами, печати со специальной краской. В конце недели Валентин, бросив работу на животноводческой ферме, сказал тетке, что уезжает в город поступать в профессионально-техническое училище. Женщине не хотелось отпускать племянника. Какая-никакая, а помощь. Но противиться не стала, знала, что если Валик чего-то захотел, сделает это непременно. Безотцовщина, что поделаешь, хотя бы мать была при ребенке. Но мать как родила Валика, так и съехала, ни слуху, ни духу. Жива, мертва ли, тетка не знала. Одно утешение — племянник. И хотя паренек тоже не ахти какой подарок, сложно было растить, но все же помощь. Видно, что и он, как мать, уедет и забудет ее. Тем временем Валентин, приехав в Минск, устроился слесарем в таксомоторный парк. Работа тяжелая, весь день приходилось сидеть в грязной яме под машиной. Но когда в конце смены на руках у паренька оказывались с десяток, а то и больше грязных промасленных советских рублей, которыми таксисты расплачивались за быструю и качественную работу, настроение у Лисичкина резко менялось в лучшую сторону. Он чувствовал себя увереннее, верил, что скоро тоже выйдет в люди. Перестройка привела его в Европу, откуда он начал пригонять подержанные автомобили.